великолепного каменного угля, который мощными слоями выходил прямо на поверхность. О такой удаче можно было только мечтать. «Здесь будет наш металлургический центр», — сказал я. «На Свиссы», — возразил Поль. «Будем жить, как американские пионеры героических времен. Почва здесь, по-видимому, плодородная. Будем распахивать целину, добывать руды и сражаться, если потребуется. Во всяком случае, здесь нет гидр. Они исчезли на второй день нашего путешествия, и это одно стоит всего остального». «Да будет так», — согласился Мишель. «Ура! Да здравствует Кобальт-Сити!» «Но как мы перетащим сюда все наше оборудование и машины?» «Как-нибудь перевезем. Сначала надо запастись нефтью, а это не так-то просто». Мы свернули на север, потом на запад. В 60 километрах от долины я обнаружил залежи бокситов. «Да ведь здесь сущий рай для геологов!» — не выдержала Мартина. «Нам повезло», — отозвался я и добавил, уже думая о своем: «Надеюсь, повезет и дальше». Все это утро я ломал себе голову над одной задачей. Нельзя ли как-нибудь заключить союз со свиссами или хотя бы с некоторыми из них? Вероятно, здесь обитало множество враждующих между собой племен. Нельзя ли привлечь хоть часть свиссов на свою сторону? Но для этого прежде всего нужно было завести с кентаврами какие-то иные отношения, помимо обмена выстрелами. «Если мы еще столкнемся со свиссами, — проговорил я, обращаясь ко всем, — надо захватить хотя бы одного живым». «А это еще зачем?» — удивился Поль. «Попробуем узнать язык свиссов или научим их нашему. Это может пригодиться». «Вы полагаете, что ради такого опыта стоит рисковать жизнью?» — осведомился Вандаль, хотя сам только и мечтал о подобной возможности. Я изложил свой план, а вскоре случай помог его осуществить. На следующий день, едва тронувшись с места, мы вынуждены были остановиться из-за неполадки в машине. Пока Поль возился с мотором, на наших глазах произошла короткая схватка между тремя красно-коричневыми свиссами, каких мы уже встречали, и десятком других, меньшего роста, с черной блестящей кожей. Красные защищались отчаянно и уложили пять нападающих, но сами пали под градом стрел. Победители, не подозревая о нашем присутствии, принялись терзать поверженных. Я дал по ним очередь из автомата, трое черных свисов упали, остальные обратились в бегство. Тогда я вышел из-за деревьев, которые нас скрывали. Один из красных свисов попробовал подняться, но тут же упал. В его конечностях сидело пять стрел. «Вандаль, дружище, постарайтесь его спасти», — попросил я. «Сделаю, что могу, но не ручаюсь. Я ведь очень плохо знаю их анатомию. Впрочем», — добавил Вандаль, осмотрев свиса, — «ранения, кажется, легкие». Свис лежал недвижимо. Все три его глаза были закрыты, и только потому, как ритмично поднималась и опадала грудь кентавра, можно было понять, что он жив. Вандаль начал извлекать стрелы. Ему помогал Брефор, который, прежде чем стать антропологом, изучал медицину. «Анестезии не даю», — проговорил Вандаль. «Не знаю, выдержит ли он». В течение всей операции свис не шевельнулся, лишь короткая дрожь временами пробегала по его телу. Брефор наложил повязку, на которой быстро проступили желтые пятна. Потом мы перенесли раненого в грузовик. Он был не очень тяжел, пожалуй, килограммов 70, как определил Мишель, и уложили на импровизированное ложе из травы и одеял. Все это время свис не открывал глаз. Зато когда поломка была устранена и мотор завели, он заволновался и впервые заговорил. Это был поток щелкающих, странно ритмичных слогов, которые, казалось, состояли из одних свистящих согласных. Свис пытался встать, и нам пришлось его удерживать вчетвером, так он был силен. Тело его на ощупь казалось очень твердым и в то же время было удивительно гибким. Постепенно пленник успокоился, и мы его отпустили. Я сел к столику кое-что записать в свой дневник, захотел пить и налил себе стакан воды. Приглушенный возглас вандаля заставил меня обернуться. Приподнявшись наполовину, Свис протягивал руку. «Он просит пить», — сказал вандаль. Я протянул стакан. Свис взял его, недоверчиво осмотрел, потом выпил воду. Тогда я решил сделать опыт. Наполнив стакан, я произнес: «Вода!» Свис сразу же понял и с поразительной точностью повторил: «Вода!» Я показал ему пустой стакан. Он повторил за мной: «Такан!» Я отхлебнул глоток и сказал: «Пить!» Он повторил: «Пить!» Я вытянулся на койке в позе спящего, закрыл глаза и сказал: «Спать!» Свис переделал это слово в «пать». Я показал на себя. «Я!» Повторив мой жест, Свис произнес: «Взлик!» Что это было? Перевод местоимения «я» или его имя? Подумав, я рассудил, что второе, пожалуй, вернее. Но тогда он решил, что меня зовут «я». Усложняя опыт, я проговорил: «Взлик спать!» Он мне ответил: «Вода пить!» Мы разинули рты. Это существо было наделено невероятной сообразительностью. Я тут же налил Свису воды, и он ее выпил. Мне хотелось продолжить урок, но вандаль напомнил, что Свис ранен и, наверное, измучен. И правда, наш пленник сам сказал: «Взлик пать!» и вскоре уснул. Вандаль сиял. «Если они все такие способные, мы скоро передадим им много из наших знаний». «Пожалуй», — согласился я с кислой миной. «И через 50 лет они будут на нас охотиться с ружьями. Впрочем, так далеко нечего загадывать. Ясно одно. Если мы договоримся, они будут бесценными союзниками». «А почему бы нам не договориться?» — вмешался Брефор. «Ведь мы спасли ему жизнь». «Ну да, одному спасли, а десяток других перестреляли. И, может быть, даже из его племени. Но ведь они на нас напали. Мы вторглись на их земли. И если они объявят нам войну, тогда мы волей-неволей окажемся в положении Кортеса среди ацтеков, с той лишь разницей, что ацтеки боялись оружия и лошадей, а свисы не боятся ничего. Так что надо о нем позаботиться получше. В нашем положении ничем нельзя пренебрегать». Я перебрался вперед. Мишель вел машину, Мартина сидел рядом. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я ее. «Они очень умные, даже слишком. И мне так кажется. Но, с другой стороны, я рад. Теперь мы не одиноки в этом мире. А я не очень. Все-таки это не люди». «Ну, разумеется. А ты что скажешь, Мишель?» «Пока не знаю. Подождем. Взгляни. Видишь слева полосу деревьев? Там должно быть река. Опять придется переправляться. И справа тоже деревья. Полосы сходятся. Наверное, здесь сливаются две реки». И в самом деле мы очутились на узком языке суши между двумя речками. Левую, новую для нас, мы назвали Дрона. Но что за река была справа? Везер или Дордонь? Судя по ширине, она достигала 300 метров. Это была Дордонь. Лениво катила она угрюмые серые волны, и уже вечерело. «Заночуем здесь. Полуостров легче оборонять». «Да, но зато выбраться отсюда в случае чего будет совсем нелегко.

Сообразив, что мы ничего не понимаем, он сделал вид, как будто натягивает лук, потом показал на наше оружие, повторяя одно слово «Безир! Безир!». Я понял, что зверь опасен, и, не торопясь, хищник был от нас в добрых 200 метрах, вставил магазин в автомат. Все остальное произошло с ошеломляющей быстротой. Зверь прыгнул, скорее взлетел в воздух. Первым прыжком он преодолел 35 метров и снова взвился над землей, устремляясь прямо на нас. Мартина вскрикнула, все остальные вскочили, я дал очередь, не целясь, и промахнулся. Зверь подобрался для третьего прыжка. Еще один автомат затрещал рядом со мной, но кто стрелял, я не понял. Еще одна очередь, и снова впустую, я зря израсходовал все патроны. Растянувшийся возле меня Мишель быстро сунул мне новый магазин. «В машину, скорее!» — крикнул я, нажимая гашетку. Бельтер и Вандаль нырнули в грузовик, втащив за собой Свиса. «Теперь ты, Мишель!» Из броневика над нашими головами навстречу чудовищу пронеслась трассирующая очередь тяжелого 20-миллиметрового пулемета. Должно быть, она достигла цели, потому что хищник остановился. Теперь я один оставался снаружи. Вскочив в кузов, я захлопнул заднюю дверцу. Мишель выхватил у меня из рук автомат, просунул дуло в бойницу и повел огонь. Пустые гильзы со звоном падали на пол. Я огляделся. Все были в сборе, кроме Мартины. «Мартина!» — крикнул я. «Здесь!» — отозвалась она в перерыве между двумя пулеметными очередями. Внезапно Мишель отшатнулся с отчаянным воплем. «Держитесь!» Страшный удар потряс машину. Броня затрещала, прогибаясь внутрь, меня отбросило от Вандаля, а сверху всей тяжестью своих 85 килограммов рухнул Мишель. Пол затрясся, и я уже думал, что он проломится. Пулемет смолк, свет погас. Мишель с трудом поднялся и зажег карманный фонарик. «Мартина!» — позвал он. «Я здесь, в башне. Все кончено. Подайте машину немного вперед, а то задняя дверца завалена». Труп хищника лежал, привалившись к грузовику. Он получил 21 пулю, из которых 5 были разрывные. Наверное, он умер в последнем прыжке, на лету. Его изуродованная голова была отвратительна, а пасть с клыками длиной 30 сантиметров наводила ужас. «Как все произошло? Мартина, ты должна была видеть. Ну, очень просто. Когда ты вошел последним в грузовик, зверь остановился. Я его угостила как следует. Он прыгнул. От удара я свалилась из башни вниз, потом снова поднялась по лесенке и увидела, что он лежит мертвый почти на грузовике». Свис кое-как дополз до дверцы. «Взлик!» — сказал он, потом сделал вид, что натягивает лук, и показал 2 пальца. «Что такое? Он уверяет, что убил 2 таких чудовища стрелами?» «Но почему бы и нет?» — вступился Брефор. «Особенно если стрелы были пропитаны достаточно сильным ядом. Но ведь они, к счастью, не отравляют стрелы. К счастью, потому что иначе Вандаля могло бы уже не быть с нами. Может быть, они отравляют стрелы только для охоты? На земле ведь тоже есть племена, которые считают, что использовать яд на войне бесчестно. Во всяком случае, скажу вам одно», — проговорил Бельтер, поставив ногу на поверженного зверя. «Если вокруг Кобальт-Сити вводится много таких созданий, мы с ними хватим горя. Сюда бы наших охотников за тиграми, я бы на них посмотрел. Какие прыжки, какая живучесть! А вы посмотрите на клыки, на когти!» — продолжал он, осматривая лапу хищника. «Зато ума у него, пожалуй, немного», — заметил Вандаль.